Глава 19. Часть 1. Линар. Я смотрел на Яну, которая сейчас доверчиво прижималась ко мне, и чувствовал легкую вину. Спас от Джина? Как же? Не влюбись я в нее, как мальчишка, даже пальцем не пошевелил. Ведь ее брак с Джином меня никак не касался. Джин бы просто отправил меня обратно домой, и на этом все. Но Яна... Я сходил с ума. За короткое время она смогла покорить мое сердце. Но мало того, моя сила, которая неохотно отзывалась эти 2 года на мои команды, сейчас тянулась к ней. И если раньше я не понимал, в чем дело, и злился на предательство своей силы, выбравшей обычную человечку на роль моей суженой, то теперь понял, что именно происходит. В Яне присутствуют эльфийские корни. Да, они составляют небольшой процент, но в них я находил объяснение своей невероятной тяги к девушке. Так уж повелось, что истинность у эльфов не такая, как у драконов или оборотней, то есть у всех двуипостасных. Эльфы находят пару иначе. Конечно, в реалиях сегодняшнего дня браки в большинстве своем преследуют иные цели, особенно среди аристократии, но если вдруг магия начинает давать определенные знаки, притягивая внимание своего хозяина к определенной эльфийке, то никто не вправе разлучить эту пару. Эльфийская истинность отменяет все имеющиеся договоренности. Были случаи, что даже разрушались полноценные семьи, когда кто-то из супругов встречал предназначенную ему пару. Но это бывало так редко, что зачастую об этом забывали. Даже я уже перестал верить в это, считая это простой глупостью и эволюционным вырождением. Даже почувствовав тягу к Яне, я не сразу осознал, что это. А когда понял, я не знал, как к ней подступиться. Ведь наше знакомство не задалось, а потом и этот договор, о котором она узнала. В жизни мне не приходилось добиваться внимания женщин, ведь все эльфийки сами готовы были сделать все, что угодно, чтобы быть со мной. А тут я попал впросак и совершал одну ошибку за другой. Стоит ли говорить, как я был в себе разочарован? А тут еще этот джин, который лишь добавлял своими выходками масла в огонь. И последняя оказалась настолько опасной, что я понял. И если сейчас ничего не предприму, то потеряю ее навсегда. А что мне было делать? Я только и смог что обручить нас, прикрывшись той полуложью, которую выдал Яне. Ведь дело было не только в ее спасении, а в том, что я бы не пережил, если бы предназначенная мне девушка оказалась в лапах этого подлого джина. Но теперь все наладится. Я больше не отступлюсь и добьюсь, во что бы то ни стало, расположения Яны. К тому же времени не так много. Всего 2 недели, а потом... Потом я просто разрушу тут все, но не отдам Яну джину. Ни за что. Девушка недовольно засопела, и я поспешил накрыть ее одеялом, крепко прижимая к себе и оставляя легкий поцелуй на ее щеке. Не отдам тебя никому. Даже если против меня будет весь мир, я защищу тебя, любимая, прошептал я. И все же не в силах совладать с желанием, на пару мгновений прижался своими губами к ее. Красный свет от камня на кольце на мгновение озарил комнату, принимая первое подтверждение нашего союза. Осталось закрепить его и влюбить в себя Яну за 2 недели. Безумие, но нет ничего невозможного для меня. Часть 2. Яна. Первое, что я увидела, когда проснулась, это белоснежное перо, лежащее на груди Линара. И, надо сказать, сам Ленар оказался в непосредственной близости. Точнее, не он, а я, так как моя голова с удобством устроилась на его плече. Попытавшись отползти от эльфа, я потерпела поражение. Мужчина не собирался меня отпускать, крепко обнимая. Мало того, стоило мне шевельнуться, как пальцы мужчины чуть сжались, заставив меня густо покраснеть. Я, конечно, знала, что Бог не обделил меня упругой попой, но вроде не разрешала всяким ушастым мацать ее. И, кстати, кто опять впустил в комнату курицу? Ну или чьи-то перья повсюду? Честно говоря, я даже не то что не помню, не знаю, закрывали ли мы окна на ночь. «Ленар!» — позвала я эльфа, но мужчина не среагировал. «Ленар!» Подняв руку, я осторожно коснулась пальцами его щеки, проводя по ней. И с удивлением вообще не обнаружила щетины. «Магия?» Или эльфы лишены волос на лице? Как-то не задавалась этим вопросом. Интересно, а где еще отсутствует растительность? И будет ли стрёмно заглянуть под рубашку, чтобы проверить, так сказать, на практике? Задумавшись, я скользнула пальцами к губам, сама не зная, что планирую сделать. Но легко проведя по ним самыми кончиками, неожиданно вспомнила тот поцелуй на лестнице, а еще сон, который приснился ночью. Словно ушастик признается мне в любви и потом целует. И настолько реалистичен был сон, что я проснулась с ощущением безграничного счастья и с желанием проверить, настолько ли губы эльфа мягкие. Поддавшись внезапному желанию, я чуть приподнялась и прижалась своими губами к губам эльфа, но тут же отпрянула, ощутив теплое дыхание. И что я творю? А вдруг бы он проснулся? И как бы я оправдывалась? И о чем я только думаю? Сама же столько раз отказывала ему, а теперь что? Может, снова джин чудит и насылает на меня странные сны? Хотя зачем ему это? У него теперь другие планы. Устроившись обратно в объятиях эльфа, я прикрыла глаза, решив еще немного подремать. Впервые я ощущала себя под защитой. Да, вот так лежа рядом с Ленаром, который нагло устроил свою руку на моей пятой точке. Да и пусть. Лучше с ним, чем в объятиях джина. Хотя, конечно, перегибает. Недолго думая, я передвинула руку эльфа выше, довольно хмыкнув. Сейчас еще немного и буду вставать. Надо что-то делать с джином. Не могу же я ходить, словно хвостик за Ленаром. Это ж даже в туалет не выйти. Пока я строила планы по ликвидации бывшего узника подвала, Ленар проснулся. И, надо сказать, взгляд, которым он наградил меня вкупе с улыбкой, заставил на мгновение меня позабыть обо всем. «Доброе утро, Яна. Как тебе спалось?» — спросил он. «Хорошо», — торопливо ответила я, пытаясь проворно выпутаться из его объятий. «Чего это за взгляды такие нежные? Этот-то чего задумал?» «О, ужас! Неужели он не спал? А вдруг притворялся, когда я его целовала? Стыд-то какой! Как же оправдаться?» «Ты знаешь...» Неожиданно произнес мужчина, отвлекая меня от панических мыслей. «Я тут подумал, твоя идея с енотами не такая уж плохая». «Правда?» — удивилась я. «Да, это отвлечет его и заставит понервничать. Возможно, нам удастся узнать о его слабостях», — пояснил мужчина. «Да, ты прав. — кивнула я. «А еще, когда я только попал сюда, то видел в кабинете книгу о джиннах. Но она пропала в тот же день. Возможно, он ее где-то спрятал. Нужно ее найти», — произнес мужчина. «Правда? Так это же замечательно! Возможно, там есть информация о том, как избавиться от него», — воодушевилась я. «Ну, где ее искать?» — задумчиво пробормотал мужчина, садясь на кровати. «Если только... Попробуем обследовать подвал. Если он будет нам мешать, то книга точно там. А значит...» «Придется брать хитростью», — кивнула я, решив во что бы то ни стало добыть полезную информацию. «Да», — согласился Линар, кинув на меня довольный взгляд. Но в тот же миг склонил голову на бок, протягивая руку и вытаскивая у меня из волос запутавшееся там перо. «Ян, а откуда здесь перья?» Переключившись на другую тему, спросил мужчина. «Не встречал здесь раньше птиц». Часть третья. Обыскав спальню, мы так и не обнаружили владельца перьев. Окно оказалось закрыто, и Линар клялся, что не трогал его. «Джин? Но перья! Зачем он нас ими завалил?» — предположила я. «Нет». Возможно, это кто-то неизвестный. Но странно, что он не оставил никаких следов. «Такое уже было?» — спросил эльф, задумчивым взглядом разглядывая небольшое перышко. «Да, один раз. Но тогда окно было открыто. Я подумала, что ночью залетела птица. Тогда еще Яша был рядом». Вспомнила я лжехранителя. «Разберемся», — кивнул Линар. «Приводи себя в порядок и пойдем завтракать. Если хочешь, я могу подождать тебя на кухне и...» «Нет!» — воскликнула я. «Оставайся здесь, я быстро!» Остановила я его, а сама, подхватив вещи, сбежала в ванную. Я старалась сделать все максимально быстро, боясь, что Линар все же уйдет или Джин решит не дожидаться, когда эльф станет моим мужем и сейчас избавится от соперника. Поэтому спустя 5 минут я выскочила из ванной, на ходу заплетая волосы в косу. Вот только я не ожидала, что сам эльф не послушается и попытается схитрить. Похоже, ушастик поэксплуатировал другую ванную, сразу же возвращаясь обратно ко мне, но позабыв толком одеться. Вот и стоял сейчас с расстегнутой рубашкой и мокрыми волосами, пытаясь их высушить магией. «Ты быстро», — прокомментировал он мое неожиданное появление, а я не нашлась, что ему ответить, вперев свой взгляд в идеально гладкую кожу на груди и кубики пресса ниже. В голову настойчиво лезли смущающие мысли, но я старательно их прогоняла, пытаясь вернуть себе самообладание. Меня, конечно, сложно смутить небольшим стриптизом от мужчины, но события последних дней немного выбили меня из колеи. Вот я и зависла, позволив себе дольше положенного разглядывать Линара и давая ему тем самым почувствовать себя неотразимым. Учитывая, как он выпятил грудь, это было более чем очевидно. «Я торопилась, но ты обещал меня дождаться, а сам...» Недовольно уперлась я руками в талию, нахмурившись. «Сэкономил наше время». «А если бы Джин на тебя напал?» Решила пристыдить я его. «Тогда бы получил сдачи. Прекрати так волноваться, Яна. Не думаю, что Джин бросится на меня с кулаками. Стоит нам встретиться. Это он меня обманул, а не наоборот». «Вообще-то у вас в этом ничья. Или забыл о том, что с недавних пор я твоя супруга?» — напомнила я эльфу. Это был очевидный ответ на его обман. Пожал плечами мужчина, наконец застегивая рубашку и направляясь на выход. «Пойдем скорее, пока еноты нас без еды не оставили. Не удивлюсь, если Джин уже положил глаз на наши порции». «Вот же! Еще и его кормить? Нет уж!» — откликнулась я, догоняя мужчину. «Пусть сам добывает себе еду». Но реальность оказалась совершенно иной. Так как Ленар шел первый, то сначала он переступил порог кухни, но тут же остановился, резко разворачиваясь ко мне. «Что?» — недоуменно спросила я. Вот только ответа не последовало, ведь эльф молча положил руки на мои плечи и заставил сделать пару шагов назад. «Побудь здесь пока», — произнес он и захлопнул дверь прямо перед моим носом. Из-за двери раздался какой-то шум, визг и грохот. Сгорая от любопытства, я, испытывая чувство тревожности, попыталась открыть дверь, но она оказалась чем-то загорожена. «Да что там творится-то?»